Лист дела 48. Оставалась еще малюсенькая зацепка. Адрес тетки Алексея Сабурова, у которой он жил в Ленинграде. Правда, рассчитывать на такие точки опоры так же рискованно, как на горной осыпи ставить ноги куда попало. Вмиг можно загреметь вниз. А была ли тетка? Будь на свете такая тетка, многое сразу бы стало на свои места. Но если Корецкого действительно убил Алексей, то вряд ли он оставлял бы за собой такие маршрутные стрелки. Я сидел в кабинете и раздумывал над всем этим, когда вошел Сашка Савельев и протянул бланк. «Тебе телеграмма из Питера». Я читал сообщение, а Сашка сидел на стуле верхом и разглагольствовал. «Старик, я вот слышал в передаче по радио, что если человек от злости краснеет, то он становится сильнее, а если бледнеет, то слабее. Как ты думаешь?» Я заглянул в маленькое зеркальце на стене. Белый я был, белый, синевой, как прокисшее снятое молоко. «Телеграмма. Сообщаю, что по адресу Ленинград, улица Маяковского, 10, квартира 26, проживают Демидов Павел Григорьевич, 72 лет, и его внучка Ира, 14 лет, ТЧК. Сабуров в родстве не состоит, им неизвестен ТЧК. Человека названными приметами, также Волги грузинским номером, в доме никто не видел. ТЧК. Инспектор Ленугрозыска Леонидов».